Глава 7. Бал. Хелиана Вердзла. Лайса поймала меня на первом этаже общежития, где я задержалась перед огромным зеркалом, чтобы еще раз оценить себя прекрасную, взрослую, стильную и неотразимую. Этот серебряный снежный узор на платье, эти шикарные локоны, спадающие на голые плечи. Потрогав пальцем бледно-синий камешек на левой сережке, я отметила, как изящно выглядит ажурная перчатка до самого локтя, и победно улыбнулась своему отражению, а заодно образовавшейся за спиной волчицы. «Хороша, хороша!» — подтвердила мои мысли Лайса. «Теперь хоть понятно, чем весь день занималась». Сама она выглядела тоже великолепно, как лесная фея. Облако распущенных рыжих волос удивительно шло к ярко-зеленому платью, а глаза в цвет платья буквально светились. Впрочем, они у нее светились с конца практики, с того самого дня, как волчица спасла своего драгоценного Эрика. И я была очень, очень за них обоих рада. В том числе потому, что перестала замечать на себе голодные взгляды того, кто подписался быть мне старшим братом. «Вовсе и не весь день», — сообщила я, с удовольствием разглядывая подругу. «В последний момент, считай». «Рассказывай», — хмыкнула Лайса. «Но вышло чудесно, Хелли. Наши аристократочки будут шокированы». «А аристократы?» — невинно поинтересовалась я. «А у них наступит полное затмение мозга. Хотя у некоторых оно уже давно наступило. Кстати, об этих некоторых». И волчица с той же улыбкой, что и Каролина час назад, спросила. «Мириться будешь?» «Как пойдет», — вздохнула я. Злиться на подруг за уговоры простить Тариса давно уже перестала. Даже на Лайсу, которая неустанно сообщала мне, как ей опротивило чуять от Тарга бушующие гормоны, стоит нам с ним оказаться на расстоянии ближе 3 метра. Мол, эти самые гормоны ужасно мешают оборотням спокойно и вдумчиво тренироваться. Но да, если быть честной, я не просто ждала от герцога очередного шага к примирению. Я готова была шагнуть навстречу. Возможно, прямо сейчас, в холле общежития, по которому то и дело пробегали разнаряженные студенты, группками, парочками, никого поодиночке. Вот только я. Но ведь Тарис может ждать меня у входа в бальный зал. Подойти, ангажировать на первый танец, повторить «прости», посмотреть с восхищением. Ведь и платье мое, и прическа, и серьги с перчатками — это для него, а вовсе не для того, чтобы блистать на новогоднем балу. И все же, когда с лестницы сбежал Эрик, явно потерявший свою волчицу, а следом за ним спустились рука об руку Сариш с Кари, мне стало грустно. «Тарис тебя полдня искал», — явно почуяв мои эмоции, усмехнулась Лайса. «Искал? Зачем?» «Не доложился, но выглядел очень обеспокоенным», — фыркнула она. «Я ему и сказала, что раз ни тебя, ни соседки нет, так это вы по магазинам бегаете за какими-нибудь бусиками». «Вот же! Конечно, не нашел, потому что я действительно полдня пробегала по городу. Правда, не с Каролиной и не за бусиками. Просто покупки подарков отложила на последний день». Все времени на это не было. А тех, кого мне надо с Новым годом поздравить, уже вон как много набралось. «Идемте!» — позвал Сариш, проходя мимо. «Практически опаздываем!» «Дамы не опаздывают!» — возразила Кари. «Они задерживаются!» Я бросила на себя еще один взгляд в зеркало и присоединилась к друзьям. Меня ждет бал. Мой первый настоящий бал. И вдобавок новогодний, а я с детства обожаю этот праздник. Говорят, что как его встретишь, так и проведешь. Не думаю, что это правда. Но так хочется верить. То есть, если мой герцог ждет меня. Но он, конечно же, ждет. Он же мой, правда? И разлюбить его у меня так и не получилось. Поэтому хватит быть обиженной, Хелли. Сама уже не могу. Бальный зал Королевской Академии Стихий был огромен и прекрасен сам по себе, а уж украшенный для Нового года. Я впервые видела такое великолепие, но старалась виду не подавать, как впечатлена. подбородок задрать и, как учила все та же Фиса, рассматривать окружающую действительность слегка надменно, слегка скучающе, а главное, твердо зная, что ты самая красивая из присутствующих женщин. Только тогда ты и впрямь станешь неотразимой красавицей, если веришь в это. Не знаю, получилось ли у меня, но я старалась. А ведь сложно верить, что ты лучшая, когда вокруг столько прелестных девушек в не менее прелестных нарядах. Но дело даже не в них. Во-первых, у меня буквально глаза разбегались. Надо же разглядеть и волшебные гирлянды на стенах, и мерцающий, будто заиндевевший паркет под ногами, и потолок, с которого сыплется, не долетая до гостей, пушистый снег, и удивительные игрушки на громадной елке в углу зала. Причем не просто разглядеть, а сообразить, что из этого иллюзия, а что реальность. А во-вторых, не у дверей, ни в самом зале я не встретила Тариса Тарга. Не нашла его глазами среди пестрой толпы студентов. Может быть, он решил, как и я, всего пару дней назад не приходить на бал? Немалым усилием воли заставив себя прекратить поиски, я принялась определять иллюзии. Ни одной не нашла. Любоваться висевшими на елке шариками, каретами, феечками, зверюшками и прочим. Потому пропустила начало речи ректора. Да и дальше не особо слушала. Удачи на сессии, успехов в учебе, нового счастья в новом году, бла-бла-бла. Немного заинтересовал явившийся на бал декан нашего факультета, которого довелось увидеть впервые. Тарис говорил, что профессор Фирс в этом учебном году полностью исполняет его обязанности, а сам декан поглощен какими-то научными изысканиями. Он оказался сильно пожилым бородатым дяденькой, вот вообще не выглядевшим боевым магом. Стоял рядом с ректором на небольшой, но высокой сцене в нише бального зала и переговаривался о чем-то с коллегами. «Честь открыть сегодняшний бал?» донеслось до меня. Да неужто речи закончены? Я-то ожидала, что после ректора еще битый час деканы да преподаватели будут выступать, как в моем ПТУ. Но нет, и это было приятным отличием. Вот только на этой приятности все удовольствия от бала для меня, собственно, и закончились. Потому что, хоть я и прослушала, кому досталась честь открывать бал, зато увидела. Преподаватели исчезли со сцены. И вместо них там появился оркестр, немедленно заигравший красивую медленную мелодию. Толпа расступилась, освобождая центр зала. И туда вышла первая пара. Стройная брюнеточка в шикарном белом платье, лицо которой мне было смутно знакомо, присела в реверансе перед герцогом Таркским. Тарис, а это точно был он, отвесил ей изящный поклон, обнял за талию. И они закружились в красивом танце, кажется, не сводя глаз друг с друга. Преувеличиваю. Со своего места, недалеко от елки и не в первом ряду гостей, мне было не видно, куда там эти двое смотрят. Но ведь понятно, что не на меня. В круг вошел ректор с нашей главной лекаршей миссис Живейн. За ним профессор Фирс с травологиней Бранендой. Вплыла Мариана, рука об руку с каким-то старшекурсником. А я стояла... не в силах отвернуться. «Все нормально. Естественно, что бал должен открыть один из лучших студентов Академии. Это его долг, его обязанность. А я до такого статуса еще не доросла, потому он танцует с другой. С красивой девицей, которая откидывается в его руках так, будто имеет на это полное право. И нет, она не студентка. Я вовсе не на доске почета видела ее лицо. А где? Ладно». По крайней мере, это не мерзавка Мариана. Но все равно казалось, что снег, кружащийся над залом, падает мне на голову, на оголенные плечи, застилает глаза, невыносимо холодный, колючий. Не знаю, сколько бы я так простояла, если бы не Натан Ремонс. Он кашлянул над ухом, тронул меня за запястье и отвратительно официальным тоном вопросил. «Позволите пригласить вас на танец, очаровательная Хелиана?» Отказывать было глупо. Что мне, ждать, пока Тарис исполнит свой, шус его подери, долг перед родной академией? К тому же это Натан, а не какой-нибудь чужой полузнакомый парень. Друг, можно сказать. «Конечно, маркиз», — не менее официально согласилась я. Присела в реверансе, приняла руку. И вдруг вспомнила, как отказала ему на осенней вечеринке. Может, Натан тоже об этом вспомнил, потому что наклонился и негромко сказал. «Счастлив танцевать с вами. Вы прелестная маленькая мисс». «А мы опять на «вы»?» — рассеянно спросила я. Глаза так и косили на главную пару бала. «Не смею обращаться иначе. Однако должен сказать, что от вас трудно отвести глаза. И я не отказался бы от более близкого знакомства с вами». Он предсказуемо скользнул взглядом в вырез моего платья. «Снова здорово». «Ой, Натан!» — поморщилась я. «Я тебе уже говорила, что даже теоретическая магия вызывает во мне больше влечения, чем ты». «Разве?» — удивился маркиз. «Угу. Ах, да, да-да, к тому же вам, тебе, больше нравится мой любезный друг, герцог Таркский». «Какая новость!» — фыркнула я. «Натан, а с кем он танцует?» «О-о-о!» — протянул Ремонс. «Ему оказана огромная честь». И ни грамма иронии в голосе. «В самом деле?» «Разумеется. Это Верана Грансен, племянница короля. Я так понял, она собирается в следующем году поступать в академию. И...» Дальше я не слушала, хотя маркиз распинался довольно долго. «Особо королевской крови. Теперь понятно, откуда она мне знакома. Мелькала в газетах и все такое. А сейчас улыбается во все зубы и что-то щебечет без остановки моему герцогу. Не удивлюсь, если его величество одобрит этот брак». «Что? Чей брак?» — включилась я. «Своей племянницы и герцога Таркского. Его происхождение это вполне позволяет. О мезальянсе не пойдет и речи. Да и леди Таркская будет, несомненно, счастлива». «Зачем ты мне это говоришь, Натан?» «Да просто радуюсь за друга», — пожал плечами маркиз. «А совсем недавно...» уговаривал меня этого друга простить. «Ах, да!» Опять словно вспомнил он. «У вас с Тарисом ведь были отношения. Извини мою бестактность». Натан Ремонс, которому отказывает память. Натан Ремонс, который извиняется за бестактность. С другой стороны, ведь он прав. Племянница короля — прекрасная партия для герцога Таркского. И Тарис это должен понимать. «Хелианна, а ты не знаешь, Тарис заберет свою рысь из Академии на каникулы?» — спросил вдруг маркиз. «Наверное», — вопрос удивил. «Тебе-то какая разница?» «Да так. Если нет, я мог бы выгуливать ее. Ведь ты тоже уезжаешь. Рысенок останется без присмотра. А я на каникулах буду здесь. Герцог вполне может доверить мне опеку над ним, ведь мы друзья. Как ты думаешь? Мне так нравятся котики». «Заведи своего», — посоветовала я. «Или вот от Шерика потомства дождись». «О, да», — оживленно закивал Натан, у которого я как-то не замечала раньше пристрастия к животным. «Именно так и сделаю». Впрочем, о странностях Ремонса я забыла, как только закончился танец. И вообще больше про него не вспоминала, потому что, на удивление, маркиз не то что не пытался ко мне клеиться, вообще не подходил. Что тоже странно. За декабрь я успела привыкнуть к его шутливой поддержке и дружескому вниманию. Но не до маркиза мне было. После первого танца я почти не сомневалась, что Тарис сейчас найдет меня. А он так и не отошел от своей огромной чести. Даже не попытался. Улыбался ей, о чем-то рассказывал. И, кажется, не замечал, что я танцую с другими. С Эриком, с Аришем, с кем-то еще из моей группы. И не только с ними. Да, взрослая и прелестная Хелиана Вердзла явно пользовалась вниманием мужчин. Даже, можно сказать, купалась в нем. Не то чтобы прямо отбоя не было, но близко к тому. Ни одного танца я у стеночки не простояла. Только это ничуть не радовало. А уж когда услышала за спиной нарочито громкий разговор Марианы и ее подружек... «Кажется, Таргу очень повезло. Смотрите, как расстилается перед принцессой». «Думаешь, сделает ей предложение?» «Почему нет?» Противный голосок Марианы звучал нарочито снисходительно. «Такая отличная партия! Я, пожалуй, уступлю его леди Веране. Пусть женится. Может, наконец прекратит играть с провинциалками. А то некоторые, я уверена, все еще питают надежды на его руку и сердце. Бедные девочки!» Протянула она, и ее свита гадостно захихикала. «Неправда. Не расстилается он вовсе». Но воображаемый снег продолжал колоть мои плечи. Тари Старк. Надо признать, что леди Верана Грансен была бесспорно очаровательна. И уж точно не глупа. Хоть и говорила практически непрерывно, но не о том, что обычно интересует женщин. Я не услышал от нее ни сплетен, ни кокетливых намеков, ни щебетания о вывертах заграничной моды. Королевскую племянницу возбуждали три темы. Нюансы обучения в академии, билтаж и лошади. Умница девочка. Хотя, возможно, она просто не рассматривала меня как объект соблазнения. Что уж говорить о происхождении. Как сказала бабушка, выпроваживая меня из родного особняка навстречу с ней. «Достойная партия, Тарис». И с нажимом добавила, тоже не утруждая себя намеками. «Я буду счастлива, если вы понравитесь друг другу». И после еще долго рассказывала, как важно произвести на юную леди впечатление. Ведь король души в ней не чает и отдаст замуж только достойному кандидату. И по взаимной симпатии. Вдовствующая герцогиня, несомненно, была бы рада, если бы я присмотрелся к леди Веране. Такое прекрасное сочетание происхождения, богатства и влияния. После свадьбы я мог бы разом вознестись в верхний эшелон власти. Но даже полгода назад я бы не стал этого делать. Просто потому, что тогда у меня и мысли не возникало жениться, пусть даже и во имя места в Верховном Совете. А сейчас... Несомненно, у 16-летней принцессы имелось множество достоинств. Красива, умна, королевской крови, наконец. Но единственный недостаток убивал все. Она не была Хелианой Вердзла. Другое лицо, другое тело, совершенно иной характер. Просто не тот человек. Не мой человек. Хелли я увидел только когда объявили первый танец, и я закружил принцессу по залу. Леди Верана улыбалась, воодушевленно сверкала глазами, и на нас смотрели решительно все. В том числе и Хелианна, разумеется. Она была слишком далеко, чтобы рассмотреть лицо, но и без этого можно представить, что моя девочка успела себе надумать. Ведь я так и не сумела ее предупредить о том, что прекрасная принцесса — лишь мое поручение на этот вечер. Задание. И сейчас я уже не мог ничего предпринять. Бросать леди Верану посреди зала и нестись объясняться с возлюбленной — глупость высшей степени. Демоново обещание, данное бабушке, жгло мне разум и сердце. И в некоторые моменты казалось, что если бы не воспитание, вколоченное в меня с младенчества, я бы не выдержала. Видят боги, и единые, и властители всех забытых культов разом. Я бы не смог сдержаться. Потому что к Хели тут же подошел Натан. Первый танец она разделила с ним. И многоголовая гидра ревности вновь начала поднимать свою голову. Я вел в вальсе леди Верану, но мыслями был далек от нее и от всеобщего веселья. Мои глаза следили за хрупкой фигурой Хели. Моей Хелли, которая танцевала не со мной. Я наблюдал, как вместе с мелодией сменялись ее партнеры. Эрик Берсон, Сарис Шарвин, Натан Реманс, Ул Кермани, второкурсник-водник, пятикурсник с факультета целителей. Я держал на лице бесстрастную маску, дежурно улыбался принцессе, развлекал ее смешными историями, а внутри бушевал океан чувств. Во мне будто произошло вторжение тварей из нижних миров. Тысячи демонов рвались на свободу, и длинными когтями теперь драли не внутренности, то, что называют душой. Ревность. Самая страшная тварь. Я чувствовал себя зверем на привязи, попавшим в западню, бессильно глядевшим на настолько близкую и желанную добычу, вокруг которой, как стервятники, ходят другие. Их хотелось рвать на части, а Хелли утащить в укромный уголок и напомнить, что она моя, и что не стоит с таким кокетливым смехом стряхивать с лацкана того же Натана невидимую пылинку. Вот только поступить именно так я не мог. И поступить как-то иначе тоже не мог. Нужно было танцевать с принцессой. А потом галантно развлекать ее беседой, потому что я не имел морального права бросить порученную мне леди в самом начале бала. Не говоря уж о том, что ее высочество — любимица короля. А попасть в опалу из-за такой ерунды не хочется. И подвести вдовствующую герцогиню тоже нельзя. Нужно доиграть свою роль. Обещание иногда давит и сдерживает крепче самого жестокого ошейника. И я сам позволил надеть на себя поводок. Время текло безумно медленно. Тянулось, словно дикий лентарский мед. Время будто насмехалось надо мной. Мол, блистательный герцог, ты можешь повелевать многими, но не властен надо мной. Но все когда-то кончается. Я ответил на все вопросы принцессы об академии и грядущем турнире и потанцевал с ней 3 положенных танца вежливости. Теперь можно было передать ее в надежные руки, чем я и занялся. Позвольте представить вам моего друга, ваше высочество. Маркиз Харс Арваден, произнес я. Харс длинно сглотнул, но лицо удержать сумел. Ваше высочество, если вы позволите. Немедленно начал он. Рад знакомству, маркиз. Принцесса подала Харсу руку для поцелуя, а когда он пригласил ее на танец, согласилась без капризов и деланного кокетства. Обменявшись еще парой шуток и дежурных этикетных фраз, я склонился в неглубоком поклоне. «Леди Верана, я вернусь к вам спустя некоторое время. Надеюсь, что вы не заскучаете в компании маркиза». «Конечно, герцог», — улыбнулась она, стрельнув на меня глазами. «Это я должна выразить сожаление, что занимала ваше внимание неподобающе долго». Идеальная мурлыкающая вежливость. Мы оба прекрасно понимали, что она не сожалеет, а считает это само собой разумеющимся. А мне в целом все равно, насколько результативно развлечет ее высочество маркиз. Все равно, как основной спутник барышни на этом балу, я периодически буду к ней возвращаться и проверять, достаточно ли весело племянница короля проводит время. Но это чуть позже. А сейчас я имею полное право отлучиться из зала. И не в одиночестве. Образ Хелли выделялся среди всех других женщин, словно подсвеченный. И я, как завороженный выше нечистью из сказок, шел к ней через весь зал, лишь краем глаза замечая, как с моего пути отходят и студенты, и преподаватели. Как раз закончился предыдущий танец, и от Хелли отодвинулся на шаг ее очередной партнер. Да и вообще все вокруг расступились и уставились на меня, как, уже как обычно. После цветочного дождя над Академией и признания в любви, горевшего в небе, еще и не так, помнится, смотрели. Я озарил всю толпу своей фирменной снисходительной улыбкой и вежливо сказал опешившему кавалеру моей девочке. «Благодарю, что развлекли мою избранницу, тем самым позволив мне исполнить долг перед Его Величеством». Парень оказался понятливым и почти мгновенно затерялся в толпе танцующих. Я же мысленно поздравил себя с тем, что удалось придавить свои эмоции и справиться с ревностью. Мучить Хелли еще и этим точно не стоило. Я и так достаточно нагеройствовал. Музыка уже играла. Нежная мелодия из знаменитой оперы Мейцерта. Я поцеловал Хелли запястье, произнес необходимые слова и, наконец-то, обнял ее, едва касаясь, как положено в танце. «Долг?» Первое, что она сказала. «Да, Хелли. Королевская просьба, которой удачно воспользовалась моя бабушка. Я не мог отказать. Хотел сообщить тебе об этом, но не смог найти тебя». «Ты что, оправдываешься, Тарис?» В глубоких карих глазах плеснула ирония. «Да, и надеюсь, ты сможешь меня понять», — совершенно спокойно пояснил я. «Оказывается, нет ничего страшного в том, чтобы объяснять причины своих поступков и даже просить за них прощения. С ней это делать, на удивление, легко. Хотя раньше мне казалось, что на слове «извини» мой язык завяжется в морской узел и отпадет. Хелли на секунду прикрыла глаза и ответила. «Я пытаюсь». «Правда?» — спросил чуть хрипло и провел кончиками пальцев по ее спине. Вроде бы в рамках фигуры танца, но прекрасно ощутил, как вздрогнула девушка. И лишь этой малости хватило, чтобы зажечь меня. «Да». Ее голос тоже дрогнул в ответ. «Я хотел бы поговорить об этом». «Сейчас?» «После танца. Мы можем?» «Ты бросишь свою принцессу? Так же нельзя». «Плевать я хотел на принцессу», — чистосердечно признался я. Я не лгал. Просто не стал сейчас объяснять ни сложившуюся ситуацию, ни те чувства, что привели меня к ней. Чувства, которые распирали меня с самого утра, которые я сумел не выпустить при бабушке и удержал при визите во дворец. А именно, застилающие глаза бешенство и осознание одной очень важной вещи. Вдовствующая герцогиня Таркская вправе желать мне добра и пытаться устроить мою жизнь. Но глава рода — я. Его Величество вправе милостиво исполнить просьбу герцогини в удачно подвернувшийся момент и вручить в мои руки свою племянницу. Вот только сначала он должен был спросить меня, а могу ли я сопровождать на этот бал кого бы то ни было. Понятно, что король тоже хочет как лучше и не счел серьезным слух о моей намечающейся женитьбе. Но я уже не просто внук герцогини Таркской. Я, демоны, все забери, глава рода. И поступать я буду так, как хочу. Ну а старший сын и наследник герцога Арвадена, военного министра, вполне достойная замена герцогу Таркскому. Надеюсь, принцессе он понравился. Ей-то я сразу объяснил ситуацию. Как иначе? Лишать ни в чем не виноватую девушку партнера и сопровождающего — это было бы совсем не по-мужски. Леди Верана, в силу возраста и пола, мгновенно прониклась моей проблемой, и мы легко договорились. Что же до бабушки? С ней я побеседую позже, на каникулах. Вряд ли наша беседа ей понравится, но вот это уже точно не моя проблема. Тарис, Хелли, пожалуйста. Хм, и даже слово «пожалуйста» тоже не застряло в горле. Удивительная штука — это любовь. Сомнение в карих глазах почти сразу сменилось решимостью, и она ответила. «Хорошо». Пару минут спустя мы с Хелли покинули бальный зал. Правда, свою ладошку из моей руки она забрала, но шла рядом, молча и добровольно. А я сжимал в кармане коробочку с часами и чувствовал себя счастливым. Она здесь. Она идет со мной. Она готова простить меня. Мое кореглазое чудо, моя девочка, моя любовь, моя... Она моя.